На этот раз была свора. 6 здоровых псов, выкупленных Ильей у ловцов бездомных животных и помещенных в 2 клетки. Эти клетки помогли загрузить на машину те же ловцы. Они же и перетащили их на катер, который пришлось подогнать к новому месту у берега. С катера клетки они снимали уже вдвоем. Поставили их на некотором отдалении друг от друга. Псы при этом переполошенно лаяли. «Ну-с», — многозначительно протянул Илья, — «надеюсь, ты догадался, что от тебя требуется». «Вроде». «Ты должен выжить, а потому иди-ка поупражняйся пока, приведи себя в форму, а я пока тут маленько покопаюсь». Леонид двинулся в сторону леса. Илья нанизал огромные, заранее приготовленные куски мяса на проволоку и отправился с ними к клеткам, в которых томились псы, сначала к одной, затем к другой. Почуяв запах мяса, псы совсем обезумели. Слюна ручьем потекла у них с языков, глаза налились кровью. Они готовы были перегрызть железные прутья, вырваться на свободу и сожрать вместе с кусками мяса и того, кто этими кусками дразнил их. Илья действовал неторопливо. Повертел возле клеток прямо у морд собак нанизанную на проволоку приманку, затем протащил мясо по песку до того места, которое планировал как конечную точку в предстоящем действии. В этой точке он и остановился, и стал ждать Леонида. Тот вышел из-за деревьев через пару минут и уверенным шагом двинулся к учителю. «Я готов», — произнес он, становясь рядом с Ильей. Илья не спешил. Он посмотрел на безоблачное небо, прищурился от ярких солнечных лучей, затем обвел взглядом морскую гладь, деревья с остро уходящими ввысь макушками, и только после этого глянул на Леонида. «Пострелял?» «Ага», — не терял спокойствия духа Леонид. «УЗИ! Сюда!» — властно сказал Илья. Леонид удивился, однако не стал возражать. Сняв с плеча пистолет-пулемет, он протянул его Илье. «Теперь беретту». Леонид поморщился. Он почувствовал себя несколько неуверенно. Он вдруг подумал, а не намерен ли Илья оставить его без оружия наедине с голодными псами? Было бы не очень приятно оказаться съеденным в расцвете лет. Боялся Леонид зря. Без оружия оставлять своего ученика Илья не собирался. Воронцов поменял в беретте магазин и вернул оружие Леониду. «Пистолет с полной обоймой», — сказал он. «Ее тебе будет достаточно. УЗИ останется со мной. Еще у тебя нож, и этого тебе должно вполне хватить, чтобы остаться невредимым». «Я должен буду перестрелять всех собак?» «Именно всех. Перестрелять, перерезать им глотки, как придется. Мне важен результат, ты должен разделаться со своими врагами. На данном этапе твои враги — псы». При слове «псы» лай над островком усилился. Мистика, да и только. «Я ухожу, а ты остаешься на этом месте, и никуда с него. Таковы правила игры». Илья двинулся к катеру. Леонид остался. Сжав в руке рукоятку пистолета, он смотрел вслед своему учителю, все еще толком не понимая, что произойдет дальше. Ему не пришлось долго раздумывать. Илья исчез в каюте катера, а затем появился на палубе вновь. В руках у него была снайперская винтовка. Илья сдвинул козырек бейсболки на затылок, положил ствол винтовки на поручень и прильнул к прицелу. Катер стоял у берега. Клетки с псами располагались в 50 метрах по разные стороны от катера. И дальше, у опушки леса, между этими клетками находился человек. Бах! Бах! 2 выстрела прогремели с интервалом в несколько секунд. Пули снесли замки на клетках, освободив таким образом путь голодным, разъяренным псам. И те не замедлили воспользоваться возможностью вырваться на свободу. Шестерка четвероногих вылетела на песок. Псы бросились по запаху туда, где лежало мясо и где стоял человек. Псы мчались на Леонида. На какое-то мгновение Он скосил глаза под ноги, где лежали куски мяса с запекшейся кровью, и успел подумать, что вполне возможно, в такие вот куски он и сам может превратиться. А потом уже не было времени думать. Собаки приближались с двух сторон, три собаки с одной и три с другой. Им было плевать, кого разрывать на части. Если бы не запах мяса, они бы набросились друг на друга.